Салат из зеленой редьки с капустой. Редька 150 грамм. Белокочанная капуста 150 грамм. Лук репчатый 50 грамм. Растительное масло 30 грамм. Лимонный сок 50 грамм. Зелень петрушки. Соль по вкусу. Редьку промойте, очистите и натрите на мелкой терке. Белокочанную капусту нашинкуйте, добавьте мелко нарезанный репчатый лук. Все смешайте. Заправьте растительным маслом и лимонным соком. Посолите и посыпьте петрушкой. Объем одной порции 150 грамм.